Шестое. Дед Матвей вспоминает. Утреннюю зорьку Антон и Слава проспали. Разбудил их Сергей перед тем, как идти в школу. Пока умывались, Полина Владимировна, уставив стол разными сортами домашнего варенья, собрала завтрак и ушла в огород по хозяйским делам. В доме за столом остался один дед Матвей. «Спите, ядрие корень, по-гвардейски», — громко сказал он, когда Слава и Антон принялись за еду. «Серега тоже вчера с вами умаился. Ладно, мать подняла, а так бы и на учебу не поспел». «Жаль, зорьку пропустили», — вздохнул Слава. Дед приложил к уху ладонь. «Че, Гриш?» «Говорит, зорьку проспали», — крикнул Антон. Дед Матвей подул на дымящиеся блюдечко. «Шибко не ори, ядрие корень. Мало-помалу я слышу, шепоток вот только не разбираю». «Сколько вам лет, дедушка?» — спросил Слава. «Со счета уже сбился. Ты человек ученый, считай сам. В 904-м, когда пошел на эпошку, было в аккурат 20 годков. С той поры ходил на германцев империалистическую. Ходил на негоже супостата, в гражданскую да белогвардейцев еще чехвостил. Через гнилое море Сиваш пешком на перекоп прошел, а после того успел адмиралу Колчаку холку намылить». Дед Матвей осторожно поставил блюдечко на стол. «Одним словом, Бог Господь, чтобы ему с небес об землю твердая посадка сделалась, меня не обидел военными походами. И все бомбардиром ходил. Пороху за свою жизнь, мил человек, я спалил столько, что другой бы на моем месте до полного основания оглох и того больше». Помешивая в чае ложечкой варенье, Антон задумчиво разглядывал на старой фарфоровой чашке, которую помнил с детства, ярких жар птиц, тонко разрисованных в китайской манере. Видимо, по ассоциации вспомнились осколки посуды на берегу озера после непогоды, а вслед за этим вчерашний рассказ мальчишек об ограблении купца Кухтерина. «Дед, а что за история случилась в Березовке перед революцией с кухтеринскими бриллиантами?» — вдруг спросил он. «С бриллиантами Кухтерина?» — уточнил дед Матвей. «Простая история, с концом канула в Потеряевом озере. Сам томский полицмейстер-генерал в Березовку наведывался. В лепешку разбивался, чтобы угодить купцу. Только и он с носом уехал. А промежду тем, вместе с драгоценностями и подводами, пропало шестеро людей, считая двух ямщиков, двух урядников да приказчиков. Расскажи подробнее об этом». «Подробности в Антоша сам томский полицмейстер-генерал не смог разузнать, и до сей поры их никто не знает. Как бриллианты оказались в Березовке?» Дед Матвей хмыкнул в бороду, задумавшись, помолчал. «Тут, как бы тебе не соврать, такой табак получился. Кухтерин купец был шибко ушлый, торговлю держал по всей Сибири и связь с Китаем имел. В начале 17-го года он уже смекитил, что в России царскому режиму конец приходит, и, недолго думая, порешил сплавить свои драгоценности за границу, в Шанхайский банк. По такому случаю загрузил в Томске фарфоровой посудой две подводы, вроде как торговать собрался, а промеж делом и бриллианты туда всунул. С обозом назначил самых преданных приказчиков, для охраны урядников нанял и отправил их с наказом держать быстрый путь прямиком на Шанхай-город китайский. Дело как раз в феврале было, люто в том году буранило по Сибири. Худо-бедно ли, добрались подводы до Березовки. Сопровождающие люди перекусили в трактире Гайдамакова и, не глядя на буран, тронулись в ночь через Потеряево озеро Наярское. Больше их и не видели». «И что дальше?» — поторопил Антон. «Ты человек ученый, соображай!» Дед Матвей опять помолчал. «Для облегчения могу подсказать, что на озере шибко много таких мест, где даже в лютый мороз толстый лед не настывает. В ночном буране ямщики сбились с дороги и угодили в такое место», — быстро сказал Антон. Дед Матвей хитро прищурился. «Как говаривал Яшка антиллерист, бух и мимо. С лошадиными повадками ты, Антоша, не знаком. Даже дурная лошадь сама с дороги не собьется. Она нутром дорогу чует, особливо тонкий лед. Стало быть, ежели подводы с пути свернули, кто-то лошадям такого страху нагнал, что они и чутье потеряли». «Говорят, Гайдамаков это сделал, чтобы ускорить рассказ», — спросил Антон. «Говорят, в Москве кур доят». Дед Матвей пошамкал губами. «Гайдамаков держал при трактире двух работников — Скорпиона, Ивана Глухого отца, и молодого парня по прозвищу Цыган. Парень тот был русским, а прозвище получил за свою наружность, шибко лицом был черен. Вот этого цыгана и словили в скорости в Новониколаевске, так в ту пору Новосибирск обзывался. На базаре дорогую фарфоровую посуду продавал. А маза та, как опознал купец, оказалась из пропавшего обоза. Сразу следствие заварилось. Цыган заявил, что вазу послал его продавать хозяин. Стали пытать Гайдамакова. Тот заявляет, что вазу продали ему приказчики, когда ужинали в трактире перед отправкой на Ярское. Оно и правда, приказчики для отвода глаз кое-где по селам и поторговывали посудой. Но только, как я уже упоминал, купец был ушлый. Оказывается, отправляя обоз, он наказал строго-настрого приказчикам торговать только дешевой посудой, тарелками да чашками разными, а дорогую, чтоб в целости сохранности доставить в Шанхай. Вот тут и влип Гайдамаков. От испуга приключилось с ним, как заключили доктора, холера. От такой болезни люди животом и другими внутренностями маются. Здоровый был мужик Гайдамаков, но и он против холеры не устоял, а окочурился. Дед Матвей закрыл глаза, как будто задремал. «Что же дальше?» — опять поторопил Антон. «Только его соборовали и в гроб положили. Нагрянул купец с полицейскими для учинения обыска. Весь особняк вверх тормашками перевернули, ничего не нашли. С родственники понесли Гайдамакова на кладбище зарывать, а полицейские по всей Березовке в каждый дом с обыском. Ни у кого ни шиша. А у Скорпиона Глухого ровно десяток чашек из пропавшего обоза обнаружили. Перепугался Скорпион до смерти, заикаться стал, грит. Два дня назад хозяйка приказала утопить в озере ящик с посудой. Каюсь, пожадничал, десяток чашек домой уволок. Следователь берет его за шкирку и ведет к озеру, узнать место, где ящик утоплен. По пути заходит ко мне в дом». «Тебе-то зачем? Тоже с обыском?» «К той поре я уже полный егоревский бант имел, и царские власти передо мной шибко хвост не поднимали, наоборот, уважительно относились. Заявляется, значит, следователь. Молодой, дворянского покрою. Как теперь помню, называет себя Яковом Иванычем и жмет вот эту руку». Дед Матвей показал широкую с узловатыми пальцами ладонь. «Грит, приглашаю вас, Матвей Васильевич, господин Бирюков, стать понятым. Хоть у меня, как у господина, кроме егоревских крестов, ни шиша и не было, но возражать я не стал, пошел. Приводит Скорпион нас на причал паромный, тычет вниз, там ящик. Ныряй, вытаскивай», — приказывает ему следователь. Скорпион перед следователем на колени повалился. «Плавать, мол, не умею. Ежели нырну, не вынырну». Следователь выхватывает из кармана пистолет, я его за руку. «Не пужай, господин хороший, Скорпиона, не врет мужик, по правде как топор плавает. Лучше пужни с берега любопытствующих баб, я тебе мигом этот ящик, ежели он там есть, на свет Божий выволоку». «Ну и выволок». Дед Матвей нахмурился. «Не перебивай, ядри якорень, слушай. Полицейские, какие кругом нас табунились, в один секунд турнули порезинувших рты бабенок. Я одежку с себя долой и в чем мать родила, сиганул с причала. Ящик и вправду тут как тут был. Вытащил его на песок. Следователи все до единой чашечки, и которые побитые, пересчитал. В аккурат тех не хватает, какие у Скорпиона нашли. Спрашивает меня, еще что там в озере есть? Отвечаю, чистый песок. Не поверил, разделся до коротеньких трусиков и самолично сиганул. Долго нырял и плавал, а на берег вылез с пустыми руками. «Ну, а гайдамачиха что?» — не сдержав любопытства, спросил Антон. «А гайдамачиха в ту пору совсем малой была, лет 17, не более. Когда следователь стал ее допрашивать, прижала пацаненка, задрожала вся. Муж, говорит, купил у приказчика в ящик посуды вместе с той вазой, какую цыган продавал. С перепугу приказала Скорпиону утопить, потому как боялась, что хуже станет. Больше, сколь следователь не старался, ни слова из нее вытянуть не смог. А старался он шибко здорово, потому как доводился купцу Кухтерину зятем, и от бриллиантов тех ему солидный куш наклевывался. Все лето с полицейскими на лодках по озеру плавал. И ничего не нашел? Нашел возле острова лошадиные да человеческие шкелеты. Там же и подводы оказались с побитой посудой, а бриллианты будто как корова языком слезнула. Дед Матвей неторопливо налил в блюдце из чашки уже остывший чай, отхлебнул несколько глотков и поставил блюдце на стол. Подразумевали и следователь, и полицмейстер-генерал, будто дело это рук Гайдамакова и цыгана. На Скорпиона Глухова опять же частично грешили. Только вот загвоздка. Скорпион плавать не умел. А чтоб, значит, вытащить бриллианты из саней, надо было зимой в прорубь нырять. На такое, скажу тебе, не каждый решится. Как звали цыгана? Фамилия его как? В те времена фамилии не больно в почете были. Цыган да и цыган. Был он в Березовке человеком пришлым. Никто его роду племени не знал. «А куда он делся из Березовки?» — спросил слабо Голубев. Сказывали, будто с колчаками умотался. «Следователь после 17-го года еще здесь бывал?» «Этого уже я не видел, потому как сразу после революции хлестался с белогвардейской контрой на разных фронтах и в Березовку заявился только после полной победы советской власти. Из разговоров слыхал, будто появлялся кухтеринский зятек, порушил все хозяйство гайдамачихи и утек, спасая свою шкуру от Красной армии». «А правда, что он у нее ребенка украл?» — задал вопрос Антон. Дед Матвей недоуменно поднял брови. «На кой шут ему ребенок гайдамачихин сдался?» «Значит, вранье насчет ребенка». На этот раз дед Матвей долго молчал, царапая бороду. На его лице было такое выражение, как будто он силится что-то вспомнить и никак не может. «Гайдамачихиного сына одного только знаю. Викентия, какой погиб на Отечественной войне». Наконец заговорил он. Других детей у нее не видал, хотя помнится, будто люди языки чесали, что при колчаковцах Лизавета выходила замуж за цыгана, и как будто бы у них сын народился. Куда тот малец делся, если он по правде был, сказать не могу. А собою Лизавета в молодые годы очень даже видная была. Из женских краш ее Березовки в ту пору никого не водилось. Да и в теперешнее время, пожалуй, разве только внучка кузнеца Савелия Терехина малость на нее пошибает. А Савелий Терехин не родня гайдамачихи? Эк, ядрие корень, куда ты шрапнель запузырил? Дед Матвей даже ладонью по столу стукнул. Савка давней сибирской породы, а гайдамаковы после Столыпинского указа в Березовке появились. Был слух, будто отставной штабс-капитан Гайдамаков взял молодую красавицу-жену из нищенок и, чтобы не унижать свое дворянское звание, мотанул с нею в Сибирь. Насколько достоверно это, ручаться не могу. «Романтичная история», — с самым серьезным видом проговорил Голубев. «От этой романтики, по-моему, кровью пахнет», — хмуро обронил Антон, задумчиво разглядывая китайских жар-птиц на фарфоре. Дед Матвей, допив чай, перевернул опустевшую чашку на блюдце и довольно разгладил бороду. «Насытился сибирский водохлеб», — сказал он, и вдруг обратился к Антону. «Про, между прочим, та чашка, что ты разглядываешь, из кухтеринской посуды. Следователь мне вроде как подарок сделал за то, что я ящик из озера достал. Еще, кажись, с десяток таких было, да уж за давностью времени все побились. Только это вот и осталось». «Дай взглянуть», — Голубев протянул к Антону руку, взял у него чашку. С интересом рассматривая яркий, словно только что сделанный рисунок, восхищенно произнес: «Вот краски, а мастерство!» «Тонкая работа», — согласился Антон, поднимаясь из-за стола. «Может, сходим на озеро, а? А вот шальной окунишка клюнет». «Обязательно», — с готовностью согласился Слава. Когда проходили мимо сельмага, Антон еще издали увидел на двери тетрадный листок. Объявление бабки-гайдамачихи висело на месте.